Не теряя времени, земляне приступили к поискам. Между тем аланцы возобновили артиллерийский обстрел ближайших кварталов. Воинам пришлось спрятаться за стены домов. Не имея конкретной цели, противник ввел огонь по квадратам. Снаряды ложились где попало, превращая полуразрушенные здания в груду развалин. Некоторые взрывы даже помогали наемникам. В одном случае земляне обнаружили очередную ловушку, в другом — ударная волна очистила проход в древнем завале. Спустя полчаса огонь прекратился, не причинив беглецам ни малейшего вреда. Расположившись на первом этаже одного из пустующих строений, земляне приступили к перевязке ран. В пылу боя многие их не замечали, но сейчас боль давала о себе знать. К счастью, тяжелых ранений ни у кого не было. Постепенно приходил в себя даже контуженный аланец. «Кажется, у нас появилось время выяснить, что произошло», — вымолвил самурай, подходя к Салан. «Тина прав», — поддержал японца Манута. «Линда, почему отряд хотели уничтожить? Ведь, насколько я понимаю, никаких переговоров не было бы. Нас пытались расстрелять из-за барханов». «Именно так», — вместо женщины ответил Троул. «У вас слишком много врагов на базе, а попытка вывести Гетер из Морсвилла оказалась не самой лучшей идеей. Храброва, Аята, Декриньяна и всех остальных обвинили в предательстве. Теперь каждый аланский десантник обязан открывать огонь по преступникам без предупреждения». «Хорошие новости», — усмехнулся Жак. «И кто же сделал столь сенсационное открытие? Ведь до этого надо додуматься». «Естественно, служба безопасности в лице Стила Стоуна», — проговорил Рон. «Вы, по-моему, не поняли, в какую историю влипли. Майор — жених советника Кроул. И представьте, он узнал, что у его невесты любовная связь с наемником. Вот Стил и прилетел на Тоскону, желая свести счеты с обидчиком». «Но ведь об этом никто не знал», — воскликнул Олис. «Напрасно ты так думаешь», — возразил лейтенант. «За вами давно следил полковник Моррисон, известный в светских кругах интриган. Он хотел устроить очередной громкий скандал. Пригласил на базу знакомого репортера. Однако Стоун оказался хитрее. Майор не стал устраивать сцены, а решил использовать свои методы. Он на время избавился от Кроул, а теперь взялся за землян». «Редкостная сволочь», — с горечью вымолвил Пол. «А откуда ты знаешь все подробности?» — с подозрением спросил Родригес. «От него», — показал на сержанта Троул. «Рад представить моего школьного друга Вилла Белауна. Он служит посыльным при штабе полковника Возена и часто бывает посвящен во многие секреты. Так получилось, что Вилл подслушал разговор между командующим и Стоуном. Связываться со столь высокопоставленным офицером службы безопасности Возен не решился. Да и, честно сказать, вы ему здорово надоели». В той же беседе прозвучала и фамилия Моррисона. Оказывается, полковник давно догадывался о махинациях мерзавца, но вмешиваться не стал. «И что дальше?» — произнес Аята. «Вас кто-то предал», — вставила Салан. «Во всяком случае, служба безопасности о выводе Гетер знала уже к вечеру того же дня. Им просто не хватило времени для перехвата колонны. Рисковать мобильными группами Возен побоялся. Северные районы пустыни аланцы знают слишком плохо». «Получив разрешение от командующего, Стил перед всем личным составом обвинил наемников в предательстве. Они рассчитали потребность отряда в инъекциях и сделали засаду. Ожидание длилось четверо суток», — добавил Рон. «Черт подери, а как же Стюарт?» — выругался Дойл. «Ведь он был специально оставлен на базе, чтобы предупредить нас об опасности». «Пол не мог этого сделать», — покачала головой женщина. «Лагерь сразу блокировали. За две с лишним декады никто из землян не вышел за территорию космодрома. Стил хитер и предусмотрителен». «Но он не учел тебя», — ласково сказал Декриньян и поцеловал Линду в щеку. «Да, я видела Стюарта. Он умолял меня помочь. Как назло, 10 дней назад на Центральный прибыл отряд Канна. Узнав о случившемся, сотник чуть ли не плясал. Во всяком случае, он долго смеялся и язвил, издеваясь над полом. Удивляюсь терпению шотландца. Стюарт с трудом сдерживал себя. Теперь Оливер командует наемниками. Встречаться с полом я больше не решилась. Если бы не Троул, трудно сказать, чем бы все закончилось. Он и Белаун сделали главное. Вилл из донесений наблюдателей узнал, что отряд приближается, а Рон похитил вездеход. «Остальное вы видели сами», — проговорила Салан. Земляне повернулись к оланцам. Кто-то похлопал их по плечу, кто-то благодарил, кто-то молчаливо кивнул головой. Это была признательность настоящих мужчин, знающих цену такому поступку. Спустя мгновение, когда первый порыв прошел, Хосе не удержался от нового вопроса. «Извини, Рон, но не могу не спросить», — вымолвил арагонец. «Зачем ты это сделал? Ведь все равно группа обречена. Скоро кончится действие инъекции, и вы останетесь одни. Ладно, Линда, она любит Жака. Но ведь тебя, возможно, ждала блестящая карьера, а ты выбрал верную смерть». Грустно улыбнувшись, лейтенант произнес. «После сражения в городе во мне что-то перевернулось. Я видел, как земляне воюют. Они закрывали грудью десантников, ничуть не жалея себя. А ведь вы на положении невольников. Тогда я подумал, разве рабство присуще высокоразвитой цивилизации, какой считает себя Алан? Мы ничем не отличаемся друг от друга, а потому должны быть равны». Когда Стоун объявил о предательстве наемников, стало ясно, от вас хотят избавиться. Мне стало стыдно за свою родину. Смириться с безжалостным убийством людей, воевавших со мной плечом к плечу, я не мог. В тот же день мы встретились с Салан. Она кое-что прояснила, а тут еще вернулся из наряда Белаун. Вилл окончательно расставил все точки. «А он-то зачем полез?» — удивился Тина. «Морсвилл, город, заставивший нас взглянуть на мир иными глазами», — ответил Троул. «Белаун был ранен в бедро, и какой-то наемник тащил его 20 минут, пока не вынес из сектора. Подобное не забывают. Ведь воин мог бросить Вилла и уйти налегке, но не сделал этого. Тогда Вилл поклялся вернуть долг сполна. Есть еще один немаловажный фактор. Всех, кто участвовал в первом наступлении на Морсвилл, переводят с Тосконы. Дальние глухие гарнизоны, мелкие заброшенные космические базы. Мы оказались такими же изгоями. Наша вина в том, что отношения с землянами стали слишком дружескими. Из всего своего подразделения я остался один на этой планете. Так не лучше ли совершить что-нибудь решительное, важное, чем всю жизнь прозябать на периферии звездной системы? Хорошие, честные слова, поддержал Аланца Аята. Долг платежом красен. Если отряду удастся выбраться из сектора, вы начнете новую жизнь. Проклятая инъекция не сдерживает десантников, а на севере есть отличные места. В голосе японца чувствовались нотки горечи, ведь им при любом исходе не дойти до плодородных земель. Большинство землян уже вкололи запасную дозу, а значит, начался отсчет последних 30 суток. После небольшого ужина и отдыха наемники приступили к обсуждению сложившейся ситуации. Сириус медленно опускался за горизонт, быстро темнело. Времени на раздумье у воинов вполне достаточно. Вряд ли кто-нибудь станет ходить ночью по сектору, нашпигованному ловушками. Главная проблема – отсутствие воды и продовольствия. Запасы были полностью истощены. Впрочем, засиживаться на территории непримиримых земляне не собирались. «Я предлагаю вернуться в пустыню», — вымолвил Родригес. «Еще никому не удавалось выйти живым из этих кварталов. А ливийцы подготовили сотни хитроумных ловушек. Они наверняка отличаются друг от друга. Иначе противник научится их легко обходить. Мы не сумеем преодолеть сектор». «Нет», — возразил Дойл. «Выбраться в пустыню нам не дадут. Аланцы выставили охрану по периметру всего района и ждут, когда отряд высунется. Группу тотчас отрежут от города и уничтожат». «Манута прав», — произнес Декриньян. «Единственный шанс пройти через зону непримиримых до нейтралки. «С армией, числом в 20 уставших и израненных бойцов?» — удивленно воскликнул Сатан. «Нереально. Я слышал, черти посылали сюда крупные отряды, и все воины погибли. Подобное предложение исключает возможность выжить». «Не так резко», — остановил товарища Тина. «В словах Жака есть доля разума. До сих пор мы еще не видели ни одного местного жителя. Почему? Ведь группа вторглась на их территорию довольно глубоко. Ответ напрашивается сам собой. Непримиримые не хотят с нами воевать. Так может...» «Мне кажется, ты ошибаешься», — вставил долго молчавший Храбров. «А ливийцы вряд ли питают к нам добрые чувства. Они не любят чужаков. И за двухвековую историю Морсвилла не раз доказывали это. Дело в другом. Непримиримых мало, очень мало. Тосконцам не хватает сил на защиту всего сектора. Почему? Я не знаю». «Почему ты сделал такой вывод?» — спросил Жак. «Факты», — проговорил Русич. «В районе идет отчаянная стрельба, а они даже не появились. Вдруг началось вторжение. Согласитесь, подобное легкомыслие неуместно». «Далее. Сработала одна из ловушек. Как обычно поступают в подобных случаях обороняющиеся?» «Добивают уцелевших или переходят в контратаку», — воскликнул Сатан. «Правильно», — кивнул головой Олесь. «Но никаких действий непримиримых мы не заметили. Такое впечатление, что сектор вымер. Мне кажется, непримиримые засели где-то в центре своей территории и окраинные кварталы практически не контролируют. Но чем дальше мы будем продвигаться, тем опаснее будут ловушки. Наверняка встретимся и с оливийцами». «Хочешь что-то предложить?» — вымолвил Аята. «Да», — произнес Храбров. «В пустыню нам не выйти. В нейтралку через весь сектор непримиримых тоже. Значит, надо двигаться к Гетерам. Мы пойдем точно на восток, по внешним улицам города. Аланцы нас не увидят, а местным жителям хватает других забот. Главное, не угодить в какую-нибудь западню». Наверняка не все земляне были согласны с вариантом Русича, однако спорить никто не стал. Решение казалось вполне разумным. Выставив охрану, отряд неторопливо укладывался спать. Впереди трудный день, и неизвестно, чем он закончится. Сектор непримиримых – одна из самых странных загадок Морсвилла. Ранним утром, когда Сириус только-только показался из-за горизонта, наемники тронулись в путь. Шли очень осторожно, не спеша, внимательно осматривая стены домов и дорогу. Пока никаких подозрительных знаков обнаружить не удалось. Южные кварталы города не очень сильно пострадали от ядерного взрыва, и потому здания выглядели весьма сносно. Кое-где в окнах виднелась мебель, детали аппаратуры, грязные пыльные жалюзи. Сразу бросалось в глаза запустение района. Люди не жили здесь уже много лет. Однако подобные факты еще больше насторожили землян. Ловушки могли скрываться где угодно. Чтобы избежать больших потерь, воины разбились на группы по 4 человека. Расстояние между ними было не меньше 50 метров. Необходимая мера безопасности в данной ситуации. Олис шел вместе с аланцами и Декриньяном в третьем потоке, а возглавлял колонну Тина. Японец настоял на таком распределении, а я-то утверждал, что у него чутье на западню. Первые 200 метров прошли без приключений. Наемники двигались друг за другом вдоль стен домов. Храбров чувствовал, долго так продолжаться не может. Непримиримые обязательно предусмотрели такой вариант. Значит, опасность где-то рядом. Вскоре сработала очередная ловушка. Трудно сказать, на что наступили или задели воины, но с крыши здания с ужасным грохотом упал огромный каменный блок длиной не менее 5 метров и шириной около 2. Многотонная глыба рухнула на поверхность, продавив песок до бетонного покрытия. Землян спасло только чудо. Первая группа уже прошла злополучное место, а вторая до него еще не добралась. Глядя на гигантский камень, Родригес мрачно проговорил. «Нам здорово повезло. Механизм замедленного действия. Но, боюсь, будут и более быстрые машины. Против них отряд бессилен. «Мы ведь тоже не сонные мухи», — усмехнулся Саттан. «Как знать», — возразил Хосе. Его мрачные прогнозы подтвердились уже через 10 минут. Миновав очередной квартал, Аята остановился и обернулся к товарищам. Самурая интересовала судьба остальных групп. Мимо него прошел один из наемников и оказался на перекрестке. Неожиданно раздался странный шипящий звук, и почти тотчас сильная мощная струя горячей смеси смела беднягу. Он не успел даже вскрикнуть. Спустя секунду все было кончено. Отброшенный метров на 30 обугленный труп догорал возле стены противоположного здания. «Вот ведь твари!» — выругался Воржиха. «Тина, если бы ты не остановился, мы бы сгорели все до единого». «Будем считать, нам повезло», — с горечью сказал японец. А я-то никак не мог оторвать взгляд от мертвеца, ведь на его месте должен был оказаться он. Тина медленно опустился на землю и тихо читал молитву. Продолжать движение сразу японец не решился. Вскоре к группе подбежал Храбров. Русич издали увидел струю пламени и понял, что случилось несчастье. «Как это произошло?» — спросил Олесь. «Черт его знает», — пожал плечами поляк. «Чен вышел на улицу, и тут все вспыхнуло. Он сгорел за одно мгновение. Нас спасло чудо». Храбров внимательно посмотрел на другую сторону магистрали. Ему хорошо была видна перекрестная улица. Наверняка и там есть устройство, прикрывающее шоссе. В противном случае ловушка не имела смысла. «Придется рисковать», — произнес юноша и лег на землю. Он очень осторожно подполз к самому краю здания. Сделав глубокий вдох, Олесь высунул голову наружу. Храбров тотчас убрал ее назад, но на магистрали ничего не произошло. Осмелев, Русич поднялся на колени. На первый взгляд улица была совершенно пустынна. Однако, приглядевшись, Русич заметил справа и слева широкие металлические раструбы на уровне поверхности. Они находились метрах в 5 от перекрестка и были тщательно замаскированы. Олесь вернулся к друзьям и устало проговорил. «Все надежно перекрыто. Странно, что мы до сих пор еще не видели таких устройств. Ведь по логике, они должны перекрывать южное направление, а не западное». Сидевший Аята вдруг вскочил с места и рванулся к центру улицы. Все с ужасом смотрели на самурая. Вот-вот дорога должна провалиться. Однако этого не случилось. Тина остановился возле небольшого холмика и принялся интенсивно разрывать песок. Вскоре показался металлический край раструба, точно такой же, какой заметил Храбров. «Они и все перекрыли», — усмехнулся японец. «Просто ветры с юга дуют чаще, и маскировка хуже». «Но как действуют адские машины?» — воскликнул подошедший Саттон. «Пора узнать», — ответил Храбров. «Иначе нам дальше не пройти. Есть у меня одна мысль». Русич забрал у Криса копье. Спрятавшись за угол, он начал прощупывать песок. Довольно долго его усилия не приносили результата. Но вот острие коснулось чего-то очень твердого. Олесь надавил на древко, и вновь послышалось мерзкое шипение. Через мгновение струя горящей смеси пролетела по улице. «Вот и разгадка», — сказал довольный Храбров. «Механизм работает на нажатие, но где находятся плиты, сказать трудно. Я нашел одну, а их может быть несколько. Придется рисковать». «Неужели подобные конструкции создали тосконцы?» — удивленно вымолвила Салан. «Для них чересчур сложная система». «Для современных морсвилцев да», — возразил Аята. «Но не для тех, кто жил здесь примерно 100-150 лет назад». Они хотели отгородиться от внешнего мира и создали этот оборонительный комплекс. Тогда оливийцы еще обладали хорошими машинами. Сейчас конструкции доживают свой век.